10. «Нет», — сказал Туз, разглядывая книгу, которую мистер Гонт снял с витрины и дал ему в руки. «Я не про эту говорил. Вы не ту взяли, наверное». «Это единственная книга на витрине, уверяю вас», — произнес мистер Гонт слегка удивленно. «Посмотрите сами, если не верите». Туз чуть было не полез смотреть, но в итоге просто разочарованно вздохнул. «Верю, верю». Книга, которую вручил ему хозяин магазина, была «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Видимо, так оно и было. Он думал о папаше, вот ему и почудилось. Все-таки зря он вернулся в Касл-Рок. Это было ошибкой. Какого хрена он сюда поперся? Послушайте, у вас тут очень интересный магазинчик, но мне пора. Еще увидимся, мистер Гонт, сказал хозяин, протягивая руку. Лиланд Гонт. Туз тоже протянул руку для рукопожатия. В момент контакта по его руке прокатилась горячая электризующая волна. Его мозг вновь наполнился темно-синим светом, на этот раз целым снопом, пульсирующим и ярким. Он высвободил руку, не понимая, где находится, растерянный, еле держащийся на ногах. «А что это было?» — прошептал он. «Кажется, это называется привлечением внимания», — сказал мистер Гонт. «Вы же хотите уделить мне талику своего внимания, мистер Мэрил?» «Откуда вы знаете, как меня зовут? Я же не называл своего имени». «О, я знаю, кто вы такой», — рассмеялся мистер Гонт. «Я вас ждал». «А как вы могли меня ждать? Я сам не знал, что приеду сюда, пока в машину не сел». «Секундочку. Я прошу прощения». Гонт направился к окну, нагнулся и подобрал табличку, стоявшую у стены. Потом подошел к двери, снял табличку «Требуется помощник» и повесил Колумба в день закрыто, на прежнее место. «Зачем вы это сделали?» Туз чувствовал себя так, будто наткнулся на ограду из колючей проволоки, к которой был подведен ток. «У владельцев магазинов есть такая привычка. Когда вакансия заполняется, они снимают объявление о приеме на работу», — сказал мистер Гонт с некоторым нажимом. «Мой бизнес в Касл-Роке набрал достаточные обороты, и теперь мне нужна серьезная поддержка плюс дополнительная пара рук. А то я стал быстро уставать». Я вовсе не собираюсь. К тому же мне нужен водитель», — перебил мистер Гонт. «Это, насколько я знаю, ваш основной талант. Вашим первым заданием, Туз, будет съездить в Бостон. Там в гараже вас ждет автомобиль. Вам он понравится. Это Таккер». «Таккер?» На мгновение Туз забыл, что он приехал в город вовсе не для того, чтобы наниматься в кладовщики или шоферы. «Ну что, как в кино?» «Не совсем», — сказал мистер Гонт. Он зашел за старомодный кассовый аппарат, вытащил откуда-то ключ и отпер нижний ящик. Оттуда он извлек два маленьких конверта. Один из них он положил на прилавок, второй протянул Тузу. «Он немного модифицирован. Вот ключи». «Минутку! Я же сказал...» Глаза мистера Гонта были какого-то странного цвета, который Туз никак не мог определить. Но они сначала потемнели, а потом сверкнули, причем так, что у Туза вновь подкосились колени. «Сейчас ты в глубокой заднице, Туз. Но если не прекратишь вести себя точно страус, который зарылся башкой в песок, я могу потерять всяческое желание тебе помочь. Помощники в магазине идут по дюжине за 5 центов. Я знаю, поверь мне. За все эти годы я нанимал их сотнями, может, тысячами. Так что кончай выкорячиваться и бери ключи». Туз взял маленький конверт. Когда кончики его пальцев дотронулись до руки мистера Гонта, темный, но ослепительный огонь заполнил всю его голову. Он застонал. «Ты поедешь по адресу, который я тебе дам», — сказал мистер Гонт. «Оставишь свою машину там, где сейчас стоит моя. Вернуться надо не позже полуночи. Но я думаю, что ты появишься гораздо раньше. Моя машина намного быстрее, чем кажется». Он ухмыльнулся, обнажив зубы. Туз попробовал еще раз. «Послушайте, мистер Гонт». Туз неуклюже кивнул. Его движения были похожи на движения марионетки, управляемой начинающим неумелым кукольником. «В других обстоятельствах я бы принял ваше предложение. Вы интересный». Это было не совсем то слово, но другого он подобрать не смог. «Но вы правы. Я действительно в глубокой заднице. Если в течение 2 недель я не найду крупную сумму наличности...» «А что вы с книгой решили?» — спросил мистер Гонт. Судя по его тону, он был доволен. «Вы же из-за нее зашли?» «Но это не та, что...» Он обнаружил, что все еще держит книгу в руках, и еще раз взглянул на обложку. Рисунок был тем же, но название вернулось к первоначальному варианту, который он прочел в витрине — «Тайники и клады Новой Англии». Реджинальд Меррилл. «Что это?» — медленно спросил он. Но тут до него дошло. Он находился вовсе не в Касл-Роке. Он у себя дома, в Меккеник-Фоллс, лежит на своей грязной кровати, и все это ему снится. «Мне кажется, это похоже на книгу», — высказался мистер Гонт. «А вашего дядюшку разве не Реджинальдом Меррилом звали? Какое забавное совпадение!» «Мой дядя в жизни не писал ничего, кроме счетов и долговых расписок», — сказал Туз все тем же медленным, сонным голосом. Он опять посмотрел на Гонта и обнаружил, что не может отвести глаз. Глаза Гонта меняли цвет. Голубые, серые, карие, черные. «Ну, — признал мистер Гонт, — имя на этой книге может быть и псевдонимом. Может, я сам ее написал?» «Вы?» Мистер Гонт подпер рукой подбородок. «Может быть, это вообще не книга. Может быть, все особые вещи, которые я здесь продаю, на самом деле не то, чем кажутся. Может, это обычное серое барахло с одной замечательной особенностью — способностью принимать форму вещей, которые люди видят в своих снах?» Он помолчал и задумчиво добавил. «Может, это и есть сны?» «Я не понимаю». Мистер Гонт улыбнулся. «Я знаю. Это не важно. Туз, если бы ваш дядя действительно написал книгу, разве она не была бы посвящена кладам? Вы же не будете спорить, что сокровища, неважно, зарытые в землю или оттягивающие карман его ближнего, особенно интересовали этого достопочтенного джентльмена?» «Ну да, денежки он любил», — мрачно заметил Туз. «И что с ними стало?» — спросил мистер Гонт. — «Он вам что-нибудь оставил?» «Ну, конечно же, оставил. Вы же единственный его родственник». «Он мне ни единого грёбаного цента не оставил!» — яростно завопил Туз. Все в этом городе говорили, что этот ублюдок, мой дядюшка, хранит как зеницу ока свои первые 10 центов. Но после его смерти на банковском счету было всего-навсего $4000. Все ушло на похороны и на разборку дерьма, что осталось от пожара. А когда они вскрыли его банковскую ячейку, знаете, что в ней нашли? «Да», — сказал мистер Гонт, и хотя его лицо было серьезным, даже сочувствующим, глаза от души смеялись. «Торговые марки. 6 альбомов пледовых марок и 14 золотых купонов». Торговые марки, очень популярные в 50-60-е годы купоны, выдававшиеся вместе с покупками. Их собирали и вклеивали в специальные альбомы, которые потом можно было обменять на призы или скидки. «Вот именно!» — яростно выпалил Туз. Он недобро покосился на тайники и клады Новой Англии. Его удивление и чувство сонливой потерянности на мгновение утонули в этой ярости. «И знаете что? Сейчас золотые купоны даже сдать некуда! Разорилась та компания! Все в Касл-Роке его боялись, даже я опасался! И все думали, что он богат, как чертов Скрудж Макдак! А он умер банкротом. «Может, он просто не доверял банкам», — тихо сказал мистер Гонт. «Может, он где-то зарыл свои деньги. Туз, вы не думали, что и такое возможно?» Туз открыл рот, закрыл, снова открыл, закрыл. «Прекрати», — сказал мистер Гонт совершенно другим тоном. «Ты похож на рыбу в аквариуме». Туз посмотрел на книгу у себя в руках. Он положил ее на прилавок и стал листать страницы, испещренные мелким шрифтом. Из книги что-то выпало. Большой и ветхий обрывок коричневой бумаги. Туз его сразу узнал. Это был кусок, оторванный от бумажного пакета, который выдают в магазине Хэмфилла. Как часто еще маленьким мальчиком он видел, как его дядя отрывает кусок коричневой бумаги от одного из пакетов, валявшихся под его допотопной кассой. Сколько раз он видел, как дядюшка что-то чертил на таком обрывке или писал для кого-то долговую расписку. Дрожащими руками он развернул бумажку. Это была карта, ясно с первого взгляда. Но вначале он ничего в ней не понял. Просто пучок линий, крестиков и кривых кружков. «Какого хрена?» «Вам нужно сосредоточиться», — посоветовал мистер Гонт. «Вот это должно помочь». Туз поднял взгляд. Из стеклянного шкафчика за кассой Гонт достал маленькое зеркальце в серебряной рамке. Потом он открыл второй конверт, который достал из ящика под кассовым аппаратом, и щедрой рукой сыпанул кокаина на гладкую поверхность стекла. От опытного взгляда Туза не укрылось то обстоятельство, что по качеству кокаин был просто сказочный. Светильник над прилавком выбил из чистейшего порошка тысячи малюсеньких огоньков. «Господи, мистер!» У Туза аж засвербило в носу от предвкушения. «Он колумбийский!» «Нет, это особый гибрид», — сказал мистер Гонт. «Родом с равнин Лэнга». Из внутреннего кармана пиджака он достал золотой нож для бумаг и стал выстраивать горку в длинные ровные линии. «А где это?» «Далеко-далеко за холмами», — не поднимая головы, ответил мистер Гонт. «Не задавайте слишком много вопросов, Туз. Должникам следует просто наслаждаться приятными неожиданностями, которые преподносит им жизнь». Он убрал нож для бумаг, извлек из того же кармана короткую стеклянную соломинку и вручил ее Тузу. «Угощайтесь». Трубочка была на удивление тяжелой. Не стекло, а какой-то вид горного хрусталя, — подумал Туз. Он нагнулся над зеркалом и замер в нерешительности. А что, если у этого мужика спид или что-то вроде? Не задавайте слишком много вопросов, Туз. Должникам следует просто наслаждаться приятными неожиданностями, которые преподносит им жизнь. «Аминь», — сказал Туз и втянул порошок. Голова наполнилась слабым бананово-лимонным ароматом, который почему-то всегда бывает у хорошего кокаина. Он был мягким, но мощным. Сердце Туза забилось чаще. В то же время мысли обрели ясность и остроту хорошо заточенной бритвы. Он вспомнил фразу, которую какой-то парень сказал ему через некоторое время после того, как Туз влюбился в эту штуку. «Когда нюхнешь, у вещей появляется больше имен. Намного больше имен». Тогда он не понял смысла. Зато сейчас... Он предложил трубочку Гонту, но тот покачал головой. «Только после 5, — сказал он. — Это все вам, Туз». «Спасибо». Он посмотрел на карту и обнаружил, что прекрасно ее понимает. Две параллельные линии с иксом посередине — это, конечно, оловянный мост. «Как только ты это поймешь, сразу все становится на свои места». Линия, проходящая между ними, прямо через икс и за край бумаги, шоссе номер 117. Маленький кружок с кружком побольше должен изображать молочную ферму Гевино. Большой кружок, очевидно, коровник. Все было ясно, как божий день. Туз снова нагнулся над зеркалом. «Заряжай и пли!» Промычал он и втянул еще две полоски. Бабах! Бумс! «Господи Иисусе! Какая же крепкая гадость!» — сказал он срывающимся голосом. «Нюхня, что надо», — признал мистер Гонт. Туз вскинул голову. Ему показалось, что этот человек смеется над ним, но лицо мистера Гонта было спокойным и ясным. Туз снова согнулся над картой. Теперь его внимание привлекли крестики. Их тут было 7. Нет, 8. Один вроде бы был на заболоченном мертвом участке, принадлежавшем старику Треблхорну. Правда, старик Треблхорн умер много лет назад. Но разве не было разговоров о том, что его дядя Реджинальд забрал большую часть этой земли в счет долгов? А вот еще один на краю заказника с другой стороны Касл-Вью, если он не ошибся в направлениях. Еще 2 стояло на городской трассе номер 3, рядом с кружком, обозначавшим, скорее всего, дом Джо Камбера, ферму 7 дубов. 2 других расположились на участке, которым, кажется, владел Даймонд Матч, к западу от озера Касл. Туз воззрился на Гонта дикими, налитыми кровью глазами. «Он что, правда зарыл свои деньги? Эти места помечены крестиками? Там, где он зарыл клады?» Мистер Гонт элегантно пожал плечами. «Я не знаю, какая-то логика в этом есть, но поведение людей очень редко согласуется с логикой». «Но это возможно», — сказал Туз. Он был возбужден кокаином и этим открытием. Ощущение было такое, как будто в мышцы рук и живота ему вживили пучки медных проводов. Его желтушное лицо, испещренное оспинами, приняло сизоватый оттенок. «Очень даже возможно. Все эти места, где крестики, все они могут быть собственностью папаши. Видите? Он мог отдать все эти земли на ответственное управление, или как эта хрень называется, чтобы никто ее не купил и не начал ничего строить, чтобы там ничего не рыть». Он втянул остатки кокаина и наклонился над прилавком. Его выпученные, налитые кровью глаза бегали во все стороны. «Тогда... я не только вылезу из задницы», — сказал он тихим, дрожащим голосом. «Да я могу стать богачом». «Да», — сказал мистер Гонт. «Я бы даже сказал, что такая вероятность весьма велика. Но учтите вот это, Туз». Он ткнул пальцем в плакат на стене. «Проданные товары возврату и обмену не подлежат. Кавиат эмптер». Туз тупо уставился на плакат. «И что это значит?» «Это значит, что вы не первый человек, который решил, что нашел ключ к богатству в старой книге», — сказал мистер Гонт. «И еще это значит, что мне по-прежнему нужен кладовщик и водитель». Туз посмотрел на него почти в шоке, потом рассмеялся. «Вы смеетесь, да?» — он ткнул в карту. «Мне здесь копать и копать!» Мистер Гонт печально вздохнул, сложил обрывок бумаги, положил его обратно в книгу и саму книгу спрятал где-то под кассой. Все это он проделал с невероятной скоростью. «Эй!» — заорал Туз. «Вы что делаете?» «Я только что вспомнил, что уже пообещал эту книгу другому покупателю, мистер Мэрилл. Прошу меня извинить, к тому же магазин, в общем-то, закрыт. Колумбов день, вы же знаете». «Да подождите вы!» «Конечно, если бы вы приняли предложенную вам работу, я бы, наверное, что-то придумал. Но, как я убедился, вы очень заняты. Вероятно, вам нужно будет привести в порядок все свои дела перед тем, как братья Корсон пустят вас на фарш». Туз снова принялся хватать ртом воздух. Он попытался вспомнить, где были расположены маленькие крестики, и не смог. В его воспаленном, взвинченном кокаином мозгу все они слились в один большой крест. Такие кресты ставят на кладбищах. «Ладно!» — закричал он. «Ладно, черт с вами! Возьмусь я за эту гребаную работу!» «В таком случае, думаю, я таки смогу договориться с тем человеком и продать эту книгу вам», — сказал мистер Гонт. Он выдвинул один из ящиков и сверился с прейскурантом. «Она стоит $1.50». Его неровные попорченные зубы обнажились в широкой улыбке. «С учетом скидки, как работнику магазина, с вас $1.35». Туз вытащил из заднего кармана бумажник, выронил его, нагнулся, чтобы поднять, и чуть не размозжил голову о прилавок. «Но мне нужны будут отгулы», — сказал он мистеру Гонту. «Разумеется». «Мне ведь серьезно нужно копать». «Естественно». «Время не ждет». «Хорошо, что вы это понимаете». «А можно сразу по возвращении из Бостона?» «А вы не устанете?» «Мистер Гонт, я не могу себе позволить уставать!» «Тут я могу вам помочь», — сказал мистер Гонт. Его улыбка стала еще шире, и зубы теперь торчали, как у скелета. «Есть у меня одно средство». «Что?» — переспросил Туз. «Что вы сказали?» «Простите?» «Ничего», — сказал Туз. «Проехали». «Как скажете. Ключи у вас?» Туз удивленно обнаружил, что успел запихать конверт с ключами в задний карман. «Хорошо». Мистер Гонт оттарабанил на своей старинной кассе $1.35, взял у Туза $5 купюру и дал ему $3.65 сдачи. Туз принял их как во сне. «Так», — сказал мистер Гонт, — «вот вам мои указания, Туз. Запомните главное — вернуться к полуночи. Если к полуночи вас тут не будет, я очень расстроюсь. А когда я расстроен, я иногда выхожу из себя. А когда я выхожу из себя, от меня лучше держаться подальше». «А вы что, превращаетесь в чудище?» — пошутил Туз. Мистер Гонт посмотрел на него с такой свирепой ухмылкой, что Туз поневоле отпрянул. «Да, именно так я и делаю. превращаюсь в чудище. Именно так. А теперь слушай внимательно». Туз слушал очень внимательно.